Глава 12. В самой сердцевине. Не так уж легко было привыкнуть к мысли, что в тебе есть нечто такое, о существовании чего ты даже не подозревал. Однако общение с этой частью себя было на удивление простым. Совсем неудивительно, ведь при разговорах с самим собой не возникает никаких препятствий. Впрочем, разговор не самое подходящее слово, так как это общение протекало намного быстрее, чем устное. Такой обмен мыслями лишь условно можно было назвать беседой. Ниже я привожу что-то вроде конспекта, сжатого пересказа многочисленных свиданий со своим «я там», которые начались со второго посещения. Для того, чтобы погрузиться в него, мне достаточно было плавно выйти из фазы, пройти сквозь разрушенный барьер и оказаться внутри, в пространстве с лучами света, в самом сердце моего «я там». Не стоит использовать понятие «сердце». Оно слишком материалистично. Хорошо, буду говорить «в центре». Мы представляем собой то, о чем говорят, целое, которое больше суммы своих частей. Значит, вы — совокупность того, чем был я, независимо от того, когда, где и кем я был? Фокус — вершина пирамиды многих тебя, включая того, кто ты сейчас. Должно быть, это огромная беспорядочная куча. Отнюдь нет. Мы хорошо организованы. Ты ведь ознакомился со слоем памяти, когда погружался сюда. Да, он актуально упорядочен, разделен на категории и последователен. Тоже относится и ко всем жизням, которые ты прошел. Ты можешь быстро найти все, что захочешь. Это приятно. Поговорим о том, что тебя тревожит, о страхах. От них легко избавиться. Мы обрабатываем их быстрее, чем возникают новые. Вспомни, каким ты был лет 35 назад. Или просто посмотри на окружающих. Тогда поймешь, что такое настоящий беспорядок. Да, могу себе представить. Ты уверен? Обычно о том, что не находится прямо перед носом, быстро забываешь. По сути, сюда я прошел сквозь бурю чувств, которые продолжают пребывать. Должно быть, я подавляю слишком много эмоций, даже не осознавая их. Думаю я, у нас есть какой-то способ справиться с этим потоком. Разумеется, их стало меньше, чем раньше. Но зато качество невероятно возросло. Так или иначе, теперь ты редко позволяешь чувствам управлять своими поступками, если сам того не хочешь. Ты многому научился. Скажите, есть ли у вас какое-то имя, название? Ведь вы нечто большее, чем я. У нас есть все, что необходимо. Мы — мозговой трест, мыслительный центр, старшие братья. Почему бы тебе не воспользоваться твоими любимыми сокращениями? Как насчет СОС, Совета Советников, или какого-нибудь сокращения от Исполнительного Комитета? Это точнее отражает нашу сущность. ИСКОМ, ИСКОМАЯ. Замечательно. Вот и славно. Итак, раз ты смог войти и, как говорится, взглянуть на себя со стороны, мы готовы двигаться вперед. Войти и посмотреть со стороны? Что вы имеете в виду? Спустя все эти годы ты наконец-то проложил себе путь сюда. Мы так часто помогали тебе, но ты никогда не оглядывался. Мы были уверены, что ты появишься, чтобы разобраться, а ты все не приходил. Тогда нам пришлось прибегнуть к прямым методам, например, болям в материальном теле и тем толчкам, которые ты называешь криками о помощи. Вы порождали эти сигналы? Обычно мы сами занимаемся такими случаями, пока ты занят собой, бодрствованием и человеческим существованием. Однако мы подумали, что если тебе придется самому столкнуться с некоторыми такими случаями, они смогут пробудить твое любопытство. Так и вышло. Минутку. Я хочу убедиться, что правильно понял. Так вы помогали мне всю жизнь? Конечно. Иногда тебе это нравилось, иногда не очень. И как давно это началось? Еще до твоего рождения. Расскажите об этом. Я ничего не помню.